Эпилог. Марина. Месяц спустя. «Олицетворение развеяно», — торжественно объявил Сайтар. По помещению конференц-зала разнеслись рукоплескания. Я улыбалась и хлопала до боли в ладонях, а на глаза наворачивались слезы радости. Это была долгая работа и самая сложная за 3 года. Иногда приходилось сидеть ночами, наблюдать за дочками вмешательства, контролировать малейшие детали. Точность воздействия на мир до сих пор поражала воображение. Весь отдел выложился на полную, и теперь мы праздновали общую победу. И на этой радостной ноте я должен сообщить, что покидаю должность повелителя хаоса, произнес он. И переходишь туда? Рейден весело поиграл бровями, указывая пальцем на потолок. Да, мне предложили повышение, подтвердил Сайтар. Немного сдержанно, ведь привязался к этой работе и немного грустил, да и я тоже. Но нас ждали новые вызовы. Я переходила в свой любимый отдел контроля эфира, уже не в роли помощника или секретаря, а рядовым служащим. Начиналась моя карьера в небесной канцелярии. Практически с самого низа, но я намеревалась расти и развиваться. Сайтар предлагал остаться при нем секретарем, но я решила, что мы либо работаем вместе, либо встречаемся. Второе было приоритетнее. Да и не хотелось подниматься по карьерной лестнице за счет отношений с начальником. «Это надо отметить!» Наори вытащила из сумочки 2 бутылки и потрясла ими. «Отпразднуем завершение проекта и твое повышение!» «Как поместила такое в свою косметичку?» «Поддерживаю!» — кивнул Сайтар, глянув на меня. Огонь взгляда обжег желанием. Несмотря на красноречивые шутки, близости между нами еще не случилось. Наглый дракон лишь дразнил меня, ухаживал, оберегал, водил на свидание, целовал, ласкал, но избегал главного. А я привыкла к нему настоящему, больше не боялась и приблизилась к моменту, когда сама готова наброситься на чрезмерно привлекательного начальника, бывшего начальника. Увольнение отменилось, но с понедельника я официально приступаю к работе в новом отделе. А на пост повелителя заступает другой дракон. Будет тестироваться выработанная нами методика. Сора очень волнуется, но намерена выложиться по полной программе. «Празднуем!» — захлопала в ладошки Кими, подскакивая с места. «Я тоже поднялась, чтобы помочь с посудой. Мы хорошо поработали и заслужили небольшой корпоратив. Правда, вскоре стало ясным, что празднование затянется. Мы переместились из конференц-зала в кабинет дракона Баланса. Смеялись, веселились, общались. За 2 бутылками последовало еще 2, потом 10. К вечеру в моей душе искрилась радость и поселилось непоколебимое желание получить такую же вместительную сумку, как у лисицы. Конечно, носить не алкоголь, а вещи, учитывая, как часто приходится внезапно оставаться у моего дракона. «Тоже переведусь, буду доставать тебя наверху», — весело вещал Рейден, повиснув на плече Сайтара. «Вечно ты мне угрожаешь», — расхохотался тот. «Ну как? Ну как? Я же говорила, огненный!» Сидящая рядом со мной на софе Наори пьяно подтолкнула меня в плечо, отчего я расплескала напиток из чашки. «Пламенный!» — подтвердила я ворчливо, поймав взгляд Сайтара. «А еще заботливый, нежный, веселый, разный, но мне нравятся все стороны его характера, даже тот, что его рационализм никуда не исчез». «Рина, мне кажется, тебе больше не стоит пить». Заметил он, приблизившись ко мне, и забрал у меня чашку. Только прежде, чем я возмутилась, нагнулся к моему ушку. «Ты должна запомнить этот вечер», — шепнул томно, отчего по моему телу расползлись щекотные мурашки. «Но вам-то никто не запретит пить!» Рейден плюхнулся на софу между Сорой и Кими и закинул руки им на плечи. Девушки смущенно переглянулись и захихикали. «Временами, мне кажется, он никогда не остепенится», — хмыкнул под нос Сайтар. «И я также думал о тебе», — парировал Рейден, от которого не укрылось замечание друга. Сайтар закатил глаза и подмигнул мне. «Не хочешь меня остепенить?» — протянул он с намеком, подавая мне руку. «Возможно», — шепнула я, чуть усмехнувшись, и поднялась с софы, понимая, что для нас корпоратив завершен. Попрощавшись с коллегами до следующей недели, мы благополучно покинули здание небесной канцелярии. Не торопились. Медленно шли, взявшись за руки, и наслаждались тихим вечером. «Меня мучает один вопрос. Ты правда съел в тот день почти все пирожные с рыбкой?» — спросила я рассеянно. «Нет». Рассмеялся он сконфуженно. Я очень старался произвести на тебя впечатление и переиграть Рейдена, но понял, что не в состоянии вместить в себя еще рыбу. Я сжег пирожные. «Ну, так и знала», — прыснула я. «Уж прости», — фыркнул он. «Я не злюсь. Знаешь, я до сих пор храню платок, который ты мне дал в день нашего знакомства», — призналась Сайтару, глядя в темнеющее небо. «Правда?» Его голос потеплел. «Ты всегда находила способ пробиться к моим чувствам». «Жаль, что окончательно пробилась только через 3 года». «А мне нет. Мы узнали друг друга. Я полюбил тебя даже в состоянии стазиса. Будь я прежним, может, все бы испортил, выжелал тебя сразу же». «Ну да, ну да. Наори рассказывала», — прищурилась я. «И что же она рассказывала? Поделишься подробностями?» Усмехнулся он. «Нет», — качнула я головой. «Лучше приберегу у себя и потом сообщу, соответствуют ли они реальности». И показала ему язык. «Ты намерена меня соблазнить?» — поинтересовался он. Я чуть смутилась, отвела взгляд, но заставила себя встряхнуться и прямо посмотрела в его глаза. «Мне кажется, я люблю тебя, Сайтар». Он задохнулся на миг и остановился, внимательно приглядываясь к моему пылающему лицу. Наверное, если бы не корпоратив, не скоро бы решилась на признание. «И я люблю». Он трепетно коснулся кончиками пальцев моей щеки. «И теперь ты точно моя». Сайтар зловеще рассмеялся, закинул меня себе на плечо и рванул в сторону своего дома. «Что за спешка?» — расхохоталась я. «Я и так долго ждал. Пора подтвердить замужество». На душе было так светло, мысли искрились радостью и предвкушением. Сайтар подарил мне новую жизнь, полную ярких впечатлений, а теперь и приступил к воплощению моих мечтаний. С работой все хорошо. Впереди замужество и создание семьи, но сначала более приземленные радости. «Мы же не женаты», — напомнила я ему, продолжая смеяться. «Женаты. Ты связала свою жизнь с моей. Это почти одно и то же». «Вот же дракон! Все вывернет себе на пользу!» Он вдруг скинул меня с плеча на свои руки. Скрикнув от неожиданности, я вцепилась в ткань мантии на его груди. Бирюзовые глаза смотрели в мои с нежностью. На губах Сайтара играла нежная улыбка. «Ты не против?» — спросил он вкрадчиво. «Нет». Качнула я головой и сама потянулась за поцелуем своего дракона. Конец книги.